За сражение было убито 312 зараженных монстров и получено 26 520 боевого опыта. 50% опыта равномерно распределено между всеми участниками, оставшиеся 50% распределены в зависимости от заслуг. Добив последних монстров, что были ранены, Мирослав получил сообщение о завершении битвы. Некоторые из новобранцев ойкнули, получив уровни, но таких было совсем немного. В среднем бойцы получили около 50 очков опыта, а для уровня нужно 100. Пока было время, барон организовал людей на расчистку рва. Зараженных монстров сложили в кучу перед лесом и подожгли. В расчистке участвовали лишь официальные солдаты, ведь благодаря системе они не могут заразиться. Глава 26. Мирослав, мы закончили расчистку. Нам попробовать дорыть ров, сказала Аня, подойдя к отдыхающему молодому человеку. Нет, пусть люди отдыхают. Зараженные уже близко, ответил барон, посмотрев на карту. Эта волна будет крупнее и опаснее. Со вздохом сказал Мирослав и, посмотрев в уставшие глаза девушки, с тяжестью на сердце продолжил. Пусть людей хорошо накормит, а также подготовит все горючие смеси, что у них есть. Хорошо, девушка кивнула и, несмотря на сильную усталость, побежала исполнять приказ. Час прошел в мгновение ока и явились зараженные, их было около 1000 под предводительством десятка более развитых особей. Выдавала тех ровная походка и сосредоточенный взгляд. По молчаливой команде, армия из различных существ помчалась к стенам. Монстры падали в ров, умирали либо попросту затаптывались своими товарищами, но они не знали боли и жертвовали собою без тени сомнения. Монстры быстро добрались до стен и всеми силами старались прогрызть, разрубить и другими способами пробиться через них и ворота. Ни у кого не возникало сомнений, что им это удастся, если их не остановить. Как и в прошлый раз, Мирослав пожалел стрелы, и в бой пошли камни, да самодельные копья. Аня же целенаправленно истребляла всех вражеских командиров, те пытались прятаться среди других зараженных, но слишком уж очевидна была разница между ними. Со смертью последнего командира, напор зараженных сошел на нет, но даже так, их было слишком большое количество. «Аня, пошли!» — крикнул Мирослав и спрыгнул с чистокола, вслед за ним спрыгнула девушка. Этот план они придумали совсем недавно, их обрезали прочной веревкой и спустили с чистокола. Люди сверху были готовы в любой момент вытащить их обратно. Третьим спрыгнул Рагус. Его массивные железные доспехи пришлось снять, иначе людям сверху пришлось бы попрощаться со своими спинами. Десант высадился на самом краю чистокола, дабы не быть окруженными врагами. Обнажив клинки, Мирослав начал славную резню. Свежезараженные монстры медлительны и тупы, потому являются легкой целью для опытного и сильного воина. Ане пришлось тяжелее. Для экономии маны, ей пришлось отказаться от использования ауры. А вот Рагус оказался настоящим берсерком. Вооружившись двумя топорами, он рычал, кричал и безумно рубил врагов направо и налево. «Аня, прикрывай его! Забудь об атаке, только защита!» — крикнул Мирослав. Берсерк был почти без защиты, а его стиль боя оказался весьма рискованным. Девушка кивнула и встала позади воина, прикрывая его и контратакуя врагов. Полчаса боя, нет, не боя, резни, и троица вернулась на стену. Они устали и им нужен был отдых, а также замена одного из топоров Рагуса. Железное оружие очень быстро изнашивается. Битва на стене продолжилась в штатном режиме. Монстров закидывали камнями, самодельными копьями, а также использовали обычные длинные копья, чтобы атаковать со стены. Мирослав совершил еще 4 вылазки, в последней добил оставшихся врагов. Системное сообщение подтвердило окончание сражения. Армия под вашим руководством победила в сражении против зараженные монстры, коэффициент сложности 75%, вы получаете 757 очков опыта императора-воителя. За сражение было убито 1188 зараженных монстров и получено 100 980 боевого опыта, 50% опыта равномерно распределено между всеми участниками, оставшиеся 50% распределены в зависимости от заслуг. За прошедшие сражения вы получили 8345 опыта. Поздравляем! Вы накопили достаточно очков опыта героя и переходите на 6 уровень. Вы получаете 5 ох. Поздравляем! Вы накопили достаточно очков опыта героя и переходите на 7 уровень. Вы получаете 5 ох и 1 он. Поздравляем! Вы накопили достаточное количество очков опыта императора-воителя и переходите на 3 уровень, в награду вы получаете 2 ох. Великолепно, 5 в силу и 5 в выносливость, очко навыка в массовую агрессию. Барон почувствовал себя намного лучше, с увеличением выносливости, усталость улетучилась, а мечи с броней стали немного легче. Массовая агрессия, перейдя на 2 уровень, увеличивала охват до 100 метров, а также уменьшала расход выносливости. Очки характеристик императора-воителя. Он вложил в выживаемость, благодаря чему воины будут более стойкими к повреждениям, быстрее восстанавливаться после ран и восстанавливать выносливость. Убираем тела и сжигаем. До следующей атаки есть около 3 часов, крикнул барон, внимательно осмотрев карту. Монстров в округе почти не осталось, и зараженные начали концентрироваться близ деревни. Следующая атака, скорее всего, будет финальной. Зачистив территорию, Мирослав отправил большую часть людей спать. Уже стемнело, и следующее сражение будет длиться до самого утра. Ворота и чистокол получили некоторые повреждения, но устранить их не было возможности, потому их постарались укрепить в поврежденных местах. 3 часа прошли быстро, очень быстро, люди подкрепились, привели себя в порядок и вернулись на стены. Всех, кто не способен сражаться, отправили в шахту. Смотря на карту, Мирослав не мог не хмуриться, вся область была очищена от монстров, даже пожирающих кроликов полностью истребили. Как оказалось, не каждое существо можно заразить, да и не каждое существо остается достаточно целым после попытки его заражения. Потому можно даже поблагодарить зараженных за устранение всех монстров. Некогда полностью заполненная красным область, стала практически пустынной, остались лишь немногочисленные счастливчики, что сумели спрятаться. Все зараженные сейчас подходили к деревне, как к последнему оплоту сопротивления в регионе. Даже невооруженным взглядом было видно, что монстров было очень много. Одно радовало, большую часть зараженных продвинутой стадии убили при охоте на монстров. Да и простые зараженные были немного потрепанными, но их количество, там было не меньше 5000 особей. Но особое внимание привлекли 2 больших точки, одна к северу от деревни, другая к югу. 30 костров освещали будущие поля боя, их свет отражался в глазах 1000 зараженных, что прятались в лесу. Выглядело жутко, и у некоторых деревенских от страха тряслись руки. Это не 300 и не 1000, это 5000 зараженных. Раздался вой, потом еще 1000 монстров помчались на стены. Стрелы лишь в самых быстрых и умных, крикнул Мирослав, видя, как среди обычных зараженных двигались несколько десятков более развитых. 3 когтистых мартышки подбежали к стене и начали ловко забираться, но по приказу барона подоспела Аня и быстро их заколола. В следующий момент появился грозовой волк. Воспользовавшись крупным кабаном как трамплином, запрыгнул на стену и прежде чем люди успели среагировать, вцепился в горло одного из ополченцев. Люди быстро среагировали, но стоило им подойти слишком близко, как ударили молнии и 4 человека потеряли сознание. Тот, что оказался ближе всех, погиб на месте. Но следующая группа людей успешно заколола волка 3 копьями, а в завершении пробили череп топором. С диким ревом появился цветок, но к этому времени тело волка уже скинули со стены, где того попросту раздавили свои же союзники. Прорывы случались с печальной периодичностью, но 3 воина оперативно их устраняли. Конечно, быть в 2 местах одновременно не может никто, и порой защитники несли потери. Развитых зараженных было много, около 100, и практически каждый был настоящим бедствием для простых ополченцев. Огромный чешуйчатый кабан, командуя отрядом кабанов, таранил ворота, потом отходил и вновь таранил. Стрелы его не брали, потому Мирославу пришлось спускаться. Следующее бедствие было от существа размером с быка, только это была ящерица, но рогатая. Это существо плевалось кислотой и ловко ползало по стенам. 3 человек получили серьезные кислотные ожоги, прежде чем тварь удалось уничтожить. Постепенно закончились камни, потом закончились самодельные копья, стрелы также подходили к концу. После убийства всех развитых зараженных, барон с компанией еще несколько раз делал вылазки за стены, но постепенно количество трупов, зараженных монстров возросло настолько, что те почти достигли уровня стены. По приказу барона, люди организованно отступили к шахте, а горы трупов подожжены. Конечно же, была велика вероятность, что огонь сожжет стены и возможно перекинется на деревню. Но лучше так, чем умереть от лап монстров. Пожар много времени не дал, зараженные хоть и были тупыми, но огня боялись, а тот долго и не горел, но целых 2 часа он сумел выиграть. Правда, сгорели ворота. Стоило огню немного стихнуть, как зараженные вновь оживились и ломанулись в деревню, круша и ломая все, что было у них на пути. Монстры отчетливо чуяли людей и двигались к ним практически напрямую. Вновь началось сражение, но уже около шахты, где было создано 3 слоя баррикад по подобию значка Wi-Fi, где точкой был вход в шахту. В ближнем бою сражались лишь официальные солдаты, так как их нельзя было заразить. Но солдатами их было тяжело назвать. Они, конечно, за последние сражения получили много опыта и многие были на 3-4 уровне, но ни навыков, ни снаряжения у них не было. Основа обороны держалась на бароне с компанией и охотниках, но люди постепенно сдавали позиции и через полчаса отступили за 2-е баррикады. Врагов еще было очень много и казалось бы, что пора отступать за 2-е баррикады, но подоспела армия Феода. Град стрел и копий обрушился на монстров, что наводнили деревню. Военник быстро организовал оборону у разрушенных и обгорелых врат, а лучники и метатели забрались на стены, активно обстреливая находящихся в деревне монстров. 40 минут сражения, и монстры были истреблены, деревня получила существенные повреждения, но в целом устояла. Армия под вашим руководством победила в сражении против зараженные монстры, коэффициент сложности 75%, вы получаете 2859 очков опыта императора-воителя. За сражение было убито 4806 зараженных монстров и получено 408510 боевого опыта. 50% опыта равномерно распределено между всеми участниками, оставшиеся 50% распределены в зависимости от заслуг. За прошедшие сражения вы получили 10200 опыта. Поздравляем! Вы накопили достаточно очков опыта героя и переходите на 8 уровень. Вы получаете 5 Поздравляем, вы накопили достаточное количество очков опыта императора-воителя и переходите на 4 уровень, в награду вы получаете 2 ох и 1 он. Поздравляем, вы накопили достаточное количество очков опыта императора-воителя и переходите на 5 уровень, в награду вы получаете 2 ох. Ряд сообщений подтвердил, что сражение закончилось, от усталости люди попадали на землю, самые стойкие помогали раненым. Мирослав быстро прочитал сообщение и вложил очки характеристик 3 в выносливость и 2 в живучесть, доведя их до 30-18 соответственно. Очки воителя вложил в атаку, доведя ее до 6, а навык решил приберечь. «Господин, как хорошо, что вы уцелели. Когда я увидел деревню, то...» Появился военник, что чуть не разревелся, увидев целого и невредимого Мирослава. «Да что со мной будет-то? Ты лучше прикажи людям занять стены, хотя...» Не успел барон договорить, как в лесу раздался страшный рев, а после мощный грохот. Что-то крупное упало на землю и повалило деревья. В 2 километрах от деревни началось яростное сражение между 2 гигантами, о наличии которых люди и не подозревали. Первым гигантом было огромное растение высотой с 3-этажный дом. Оно передвигалось с помощью мощных корней и было очень похоже на растения-паразиты, что вылезали из тел павших монстров. Вторым гигантом был огромный медведь, покрытый металлическими шипами. Это был король леса, шипастый металлический медведь. Более развитая форма шипастого медведя. Он был чуть меньше растения, но его когти и шипы с легкостью рвали стебли и корни огромного чудовища, что устроило настоящее бедствие. Медведь долго преследовал растение, но из-за огромной армии последнего, он не торопился нападать. Лишь когда люди уничтожили всех зараженных, медведь приступил к атаке на ненавистного врага, что разорил его земли. Король леса не боялся заражения, его иммунитет был просто невероятен, впрочем, как и прочность шкуры. Тысячи мелких и крупных стеблей, острых как копья, пытались пронзить шкуру медведя, но все было бесполезно, они даже не поцарапали ее. Рев медведя оглушал всех живых существ, либо заставлял их трястись в страхе, но растение не имело ушей. Но даже так, растение было подавлено под напором яростных атак. Король леса выпустил всю свою ярость. Он долго терпел и ждал момента, когда сможет покарать обидчика. Растение практически мгновенно регенерировало стебли и корни, но те сразу же рвались на части бушующим медведем. Монстр пытался сбежать, но это было невозможно, потому растение могло лишь отбиваться изо всех сил, но надолго его не хватило. Какой бы ни была регенерация, запас энергии не бесконечен. Медведь просто рвал растение, пока то не завяло и умерло. Но вместо того, чтобы уйти, он начал потрошить труп, пока не добрался до магического ядра. Охотники, что убили зараженного монстра, сообщили, что магического ядра там не было, но они искали в теле монстра. Оказывается, что растения поглощают ядро и в своем теле формируют новые. Наблюдая за этим боем, Мирослав получил весьма интересную информацию. Закрыв карту, он огляделся: много, очень много тел монстров. Поздравляю, вы справились с напастью, деревня уцелела и все зараженные монстры уничтожены, никто не смог сбежать. Вы доказали свою квалификацию как правитель этих земель. В награду вы получаете 500 и 500 оп. В ближайшие месяцы территория вокруг деревни будет абсолютно безопасна. Истории о вашем подвиге и самопожертвовании разойдутся по всему Фиаду, что поднимет лояльность жителей. Господин, что это было? С ужасом спросил военник. Он не видел сражения гигантов, но отчетливо его слышал и понимал, что в сражении с ними армия будет попросту уничтожена. Не беспокойся, это не наша битва, и она уже завершилась. Все зараженные уничтожены. А теперь пусть раненым окажут помощь, остальные пусть очистят деревню от тел монстров и начнут их сжигать. Также нужно позаботиться о еде и... Мирослав отдал очень много распоряжений и отправился отдыхать. Он сражался всю ночь и невероятно сильно устал. Ну и, конечно же, он хотел прочитать сообщения, что скопились, до этого он читал лишь самые важные. Лояльность жителей деревни Черная 100%. В награду вы получаете 80 оп. Также вы полностью обезопасили окружающие земли и получаете 40 оп. Поздравляю. Империя получила ресурс каменный уголь. Объем ресурса оценивается как огромный. В награду вы получаете 150 и 50 оп. Поздравляю. Вы накопили достаточное количество очков опыта правителя и переходите на 5-й уровень. Вы получаете 1 ох и 1 он. Поздравляем. Империя достигла 5-го уровня. В качестве награды вы получаете плюс 100 к лимиту солдат, 200 от, 1 ор, плюс 1 к лимиту телохранителей. Вы можете создать гильдии. Очко характеристик императора Мирослав потратил на величие, доведя его до 5. Он мог бы повысить харизму, верность или же политику, но зачем? Харизма, чтобы уговаривать людей. Зачем? Он здесь правитель и он пролил много крови, чтобы это доказать. Верность. Он добьется верности своими поступками. Политика. Зачем? Фиат и так практически изолирован от королевства и империи. А вот величие напрямую определяет поведение человека перед Мирославом. Это как если вороватого чиновника поставить перед Сталиным, тот побоится не то что обмануть, но и дышать будет страшно. Навыки решил пока не трогать, уж очень тяжело они достаются и все нужно тщательно обдумать. Но обдумать не удалось, барон попросту отрубился и уснул от усталости. Глава 27. Следующие два дня жители деревни и солдаты были по уши в работе. Нужно было восстановить деревню, утилизировать тела зараженных монстров, а также достать их магические камни. Камней оказалось много, за это приключение деревенские и солдаты убили почти 10 тысяч монстров и получили столько же магических камней. Удалось добыть и некоторые редкие ингредиенты у не сильно поврежденных монстров. Когти, клыки, чешуя и все в таком духе. Добычу вели лишь солдаты, ведь их невозможно заразить. За эти два дня раненым оказали помощь, очистили территорию деревни от тел монстров, похоронили павших в бою и сожгли тела монстров. Также восстановили ворота и поврежденные участки чистокола. Когда монстры прорвались в деревню, было повреждено или уничтожено более половины домов, и солдаты активно помогали в их восстановлении. Мирослав хотел бы построить все дома из кирпича, но его производство все еще не налажено, потому пришлось строиться, как в разбойничьей деревне. Русская изба, хорошее решение, строится быстро, удобно и комфортно. Конечно же, барон не стал самостоятельно строить всю деревню, он построил 4 дома, дабы научить местных и выделил немного средств. Набранных в ополчение деревенских решил уволить со службы. Но как ни странно, система у них осталась, а сами деревенские перешли из солдат в солдат в резерве. Они могли получать опыт и повышать уровни, но со штрафом. Уволил в резерв не всех, оставил 50 человек в качестве охраны. Командиром этого отряда стал Рагус. Хоть деревня сейчас и в безопасности, Но это не отменяет факта близости леса монстров. Закончив дела в деревне, барон заказал у старосты уголь, так много угля, сколько они смогут добыть. Платить он будет в два раза больше, чем им давали за уголь 2 года назад. Деревенские были счастливы, и первый уголь отправится уже этим вечером. У Мирослава были большие планы по развитию промышленности, а хороший уголь является чуть ли не важнейшим его элементом. Армия остановилась в мостовом на ночь, пополнила припасы и отправилась в город Азур, где вовсю шли приготовления к последнему сражению. Барон сможет спать спокойно и заняться развитием своих земель лишь после полного объединения феода, а значит, ему необходимо захватить последний оплот повстанцев, портовый город Тигар. Николай, все готово. Да, господин, древесина доставлена, повозки подготовлены. Хорошо, выступаем на закате. Покончим уже с этим и будем поднимать народ с колен, сказал молодой барон усталым голосом, после того, как он вышел из комы. Он каждый день работал на износ, сражался, проектировал, разрабатывал стратегии и учился, много, много учился. Лишь благодаря учебе, он легко находил подход к каждому монстру, что встречал. Горожане и солдаты были воодушевлены. Всего одно сражение, и мир Феоде будет восстановлен, а все станет как раньше. Точнее не так, теперь это все будет гораздо лучше, чем раньше. Слава о деяниях барона, как и лояльность жителей, росли не по дням, а по часам. На закате армия двинулась в последний поход. Город Тигар был вторым по величине городом Феода, его населяло около 8 тысяч человек, располагался он на берегу незамерзающего залива. Своим названием залив обязан подводному вулкану, что не давал воде заледенеть, но из-за этого в этих водах почти не было рыбы. Потому город был сосредоточен на торговле, животноводстве и охоте на монстров. Южнее города находился горный хребет Ангараса, монстров на хребте было вдоволь, как и в его окрестностях. Также торговцы Тигара активно скупали трофей по всему Феоду, даже солдаты продавали им шкуры, магические камни и прочие ценные трофеи, что добывали с монстров. Большая часть ремесленных товаров привозилась в Тигар, а уже оттуда распределялись по городам и деревням. Однако после восстания торговцы взвинтили цены и буквально грабили народ. К середине ночи армия подошла к стенам города, но вместо атаки просто разбила лагерь. В городе, конечно же, знали о приближении барона с войсками и активно готовились к этому. Стены города были высотой в 10 метров и сделаны из обычного камня. Этот город сравнительно молодой, он был основан около 90 лет назад, и стены предназначались, в основном, для защиты от монстров и разбойников. По стенам бегали сотни людей с факелами, что-то громко орали и наводили суету. Но армии Феода было плевать, те установили лагерь и легли спать. Но, конечно же, не все легли спать, треть солдат оставалась на страже, и сменялась каждые 3 часа. К сожалению, враг не повелся и не напал на спящий лагерь, тогда все было бы гораздо проще. Наутро барон приказал готовить осадные орудия, можно сказать, на ухо этого мира. Как правило, в империи не пользуются осадными орудиями, зачем, если можно уничтожить стену или ворота с помощью магии. Но это не значит, что другие народы не используют осадные орудия, просто в империи они не особо котируются. Докладываю, на стенах около 1000 человек, примерно половина их защитников, это северяне-наемники, а вторая. Николай резко замолчал, пытаясь обдумать, как лучше преподнести полученную информацию. Вторая, армия одного из наших соседей. Усмехнувшись, ответил барон. Но как? Это же очевидно. Городом правят торгаши, а у торгашей нет ни страны, ни национальности. Они без зазрения совести продадут свой народ, если это им выгодно. Сейчас им выгоднее лечь под наших врагов, чтобы защитить свой капитал. Прервав Николая, сказал Мирослав и говорил громко, чтобы все понимали, с кем они имеют дело. Атаковать Мирослав не спешил, в принципе, как и окружать город. Смысл окружать портовый город без морской блокировки. К осадным орудиям барон подошел со всей ответственностью. Во-первых, это осадные щиты на колесах, во-вторых, это осадные башни, и в-третьих, баллиста. Точнее, нечто похожее на древнеримский скорпион. К сожалению, удалось изготовить всего одну, и то получился какой-то мутант. Вместо копий она метала заостренные бревна, но благодаря обильному количеству паучьего шелка семилапого паука и использованию белой древесины убойная мощь получилась весьма впечатляющей. Баллиста была собрана ближе к обеду, и барон сразу же решил ее опробовать. Осадные орудия подвели к городу на расстоянии в 300 метров. «Целься в южан, если есть шанс задеть наемников, не стреляй, смотря на стену», — сказал барон. Стрельбу доверили лучшему лучнику армии Феода. Тот, конечно же, первый раз будет стрелять из баллисты, но Мирослав не сомневался, что он быстро пристреляется. Солдат кивнул и прицелился чуть левее изначального. Южане не хотели стоять бок о бок с наемниками, и это было весьма предсказуемо. Хоть они и были снаряжены как южные наемники, но было очевидно, что это регулярная армия одного из соседних феодов. Однако было неясно, были ли среди них рыцари. Выстрел, и бревно улетело прямо в наблюдательную башню, да так удачно, что 20-метровая башня рухнула, словно карточный домик. «Молодец, хороший выстрел», — сказал барон, хваля солдата. Он был поражен мощью своего орудия. «Господин, я целился в людей на вершине башни», — неловко улыбаясь, ответил солдат. «Ну, ты еще пристреляешься, но начало уже хорошее». После четвертого выстрела, стрелок все-таки смог попасть по людям на стенах и даже убить нескольких, предыдущие бревна намертво вонзились в стену. Еще выстрел, и снова промах, на этот раз перелет, а вот последующий попал в толпу над воротами. Маги хотели создать барьер, точнее, они его создали, но, от стрелы он может и защитил бы, но никак не от бревна, летящего на огромной скорости. «Прекрати стрелять, съезжу, подолью масла в огонь», хищно улыбнувшись, сказал барон и в сопровождении Ани с военником направился к воротам. «Я законный владелец этих земель и этого города, барон Мирослав Белос. Я требую сложить оружие и сдаться, иначе все, кто окажет сопротивление, будут убиты. Особенно это касается южных воинов из Феода Тарт. Если вы не вернетесь туда, откуда пришли, то вас ждет весьма мучительная казнь. Всем, кто сдастся, клянусь сохранить жизнь». Барон говорил с помощью магического громкоговорителя, потому его слышал весь город, но ответа не последовало, лишь несколько огненных шаров, что не пролетели и 150 метров. Вернувшись назад, барон приказал возобновить обстрел. К вечеру было выпущено порядка 40 бревен. Обычно к этому времени пришлось бы менять тетиву и некоторые детали баллисты, но паучий шелк оказался до невозможности прочным и упругим. Мирослав уже обдумывал, можно ли его использовать в изготовлении луков, арбалетов, баллист и стрелометов. Но сразу же уперся в проблему труднодобываемости этого ресурса. Идти в лес монстров и искать там пауков. Проще сразу убиться об стену, ибо это и так суицид. Прекратился ли обстрел на ночь? Нет, не прекратился, просто сменился стрелок и команда поддержки, что перезаряжало устройство и натягивало тетиву. А благодаря большому количеству факелов, было прекрасно видно, что творится на стене. Утро было прекрасным. Под покровом ночи диверсионная группа южан во главе с 3 рыцарями-магами и общей численностью в 33 человека, вознамерилась атаковать лагерь армии Феода, уничтожить барона, баллисту и припасы. Однако, благодаря карте, Мирослав видел все, что творится вокруг лагеря в радиусе километра. К тому же он предполагал, что защитники не выдержат и попробуют провести диверсию. Кому приятно, когда твои войска планомерно уничтожают с безопасного расстояния, а ты ничего не можешь с этим поделать? Они могли бы спрятаться за стенами, но армия Феода была наготове и могла моментально воспользоваться отсутствием защитников на стене. Выяснилось, что метательные копья, особенно полностью железные, идеальное оружие против магов. Магический барьер, земляная стена, или стена из ветра, железное копье, которое метнул солдат ростом более 2 метров и весом 150-200 килограмм, просто смеялось над всеми их потугами. А дело завершил град стрел и второй залп копий. Мирослав напал на них раньше, чем те успели рассредоточиться и подготовиться. Недаром говорят, что лучшая защита – это нападение. Обстрел продолжался всю ночь, потому на утро всех ждала утыканная бревнами стена. Оценить потери врага было невозможно, но их явно было в разы меньше, чем за дневную смену. Первая осадная башня была завершена, она была высотой в 15 метров и укреплена старыми железными доспехами. Железные доспехи не в почете у воинов Феода, они тяжелые и неудобные. К Кожаные доспехи из шкуры монстров более практичны и не менее прочны, потому в оружейной крепости были сотни комплектов железных доспехов, что покрылись ржавчиной. Вот и пришел звездный час этих доспехов. На 10-метровой высоте у осадной башни находился подъемный мост, через который солдаты переберутся на стену, а над ним была пристройка для лучников. Таким образом, лучники на башне будут выше лучников на стене. И вот эта махина покатилась к стене на расстоянии в 200 метров, и лучники открыли огонь. Башня не могла вместить много лучников, всего 8 человек, но этого было достаточно, чтобы наводить ужас на защитников. В силу своей низкой физической силы, южане были неважными лучниками, потому 200 метров плюс атака по целям выше себя, для них это оказалось невозможным, даже с использованием магии ветра. Точнее, при использовании магии ветра стрела теряла свои баллистические особенности и просто летела по одной траектории. В открытом бою, да, эта стрела была бы опасной, но не при атаке целей на защитной башне или стенах. Лучники Феода же обладали внушительной физической силой и навыками, но им все равно пришлось отступить. Южане упорно атаковали магией, большая часть атак, конечно, уходила в молоко, но объединенные атаки смогли поджечь осадную башню, и ее пришлось срочно возвращать в тыл и тушить, благо все бревна заранее обтерли глиняной смесью, потому горели они не так активно. Хоть солдаты отступили, но южане потеряли около 20 человек и десяток получили ранения. Осадную башню быстро привели в порядок и вновь отправили на передовую. На этот раз она остановилась в 230 метрах от стены, но и южане не были дураками, разобрали несколько домов и сделали себе укрытие из дерева, однако на такой случай лучники просто начали использовать огненные стрелы. Но тут подоспели умелые маги, что с помощью магии ветра попросту сдували стрелы, либо же просто меняли их направление и те попадали в стены. Как говорится, против лома нет приема, если нет другого лома. А этот лом имелся и назывался он опытом. Север неоднократно воевал с югом, а хоть большая часть истории северян была уничтожена, но вот знания, передаваемые из уст в уста, никто не смог искоренить. Каждый солдат Феода обязан уметь стрелять из лука, владеть мечом и копьем. Этому правилу уже сотни лет, и неспроста. Для каждого типа мага нужен индивидуальный подход. Вот и против магов ветра был такой. 8 лучших лучников Феода не зря носили свое звание, трое из них взяли стрелы с утяжеленным наконечником, трое обычные стрелы, двое огненные и запустили с некоторым интервалом, целясь в мага ветра. Мощный воздушный поток врезался в стрелы и отклонил их, но за ними летело еще несколько стрел, маг вновь сдул стрелы, но среди обычных стрел оказалась утяжеленная, та пробилась сквозь магию и поразила мага, пробив тому череп. Другие маги могли бы помочь, но и они были заняты, ведь, сделав залп по одному магу, лучники сразу переключались на второго и так далее. Такой темп стрельбы невероятно выматывал, потому лучники смогли убить лишь 5 магов и 3 ранить. К счастью, подоспела Аня с подмогой, уставших лучников сменили и продолжили резню. Девушка легко перестреляла магов ветра, ее стрелы, заряженные разлагающей аурой, смеялись над попытками магов защитить свои никчемные жизни. Стоило пасть магам ветра, как в ход пошли огненные стрелы, но в дело вступили маги воды, что моментально тушили огонь, а маги земли успешно укрепляли свои защитные сооружения. Бах! Удачно выпущенное бревно из баллисты успешно нейтрализовало такое вот укрепление. А лучники были только рады. Воспользовавшись моментом, они оборвали жизни еще 4 магов, что остались живы после попадания баллисты в их укрепление. Но даже так, существенно сократить силы южан не удалось. К тому же разведка доложила, что на корабле прибыло еще 200 южных воинов. На следующий день было уже 2 осадные башни, из-за чего в городе произошел конфликт. Южане больше не собирались терпеть это издевательство и хотели напасть на армию Феода, что по численности значительно уступает им, всего 350 человек, когда у них еще около 1000. Но наемники попросту послали их, ссылаясь на то, что они нанимались защищать стены, а не сражаться в открытом бою, где их будут использовать как пушечное мясо. Южанам вновь пришлось терпеть, но теперь они подготовились. Они построили множество лестниц и спустились со стены. А когда армия Феода подойдет, они быстро вернутся на позиции. Видя пустые стены, Мирослав не мог не поблагодарить их за подарок. Под прикрытием осадных щитов армия быстро подошла к стенам и начала стрельбу по пытающимся подняться на стены магам. Лучники на осадных башнях также не сидели без дела. Барон же лишь усмехался над тупостью командира южан и не стеснялся об этом говорить, используя громкоговоритель. В итоге он сумел спровоцировать южан выйти из города. Осадные щиты откатились назад, а башни, надежно запершись изнутри, остались около стен. Южане повалили из ворот. Из-за непрекращающегося обстрела с осадных башен им пришлось в спешке собираться и атаковать позиции армии Феода. В чистом-то поле они легко смогут показать всю мощь регулярной армии Феода Тарт. По крайней мере, так думал их командир, выезжая из ворот на своем коне. Стоило южанам отойти от ворот, как случилось оно. Баллиста может показать всю свою мощь лишь в открытом поле. Огромное бревно прошило строй южан, словно нож по маслу. Ни магия, ни земляные стены и прочая фигня не спасли командира южан от простого, слегка заостренного бревна, как и десяток человек, стоящих за ним. А то, что произошло дальше, вообще не поддается логическому объяснению. Ворота закрылись, а наемники открыли по ним стрельбу. Осадные щиты также подкатились вместе с армией Феода. Южные солдаты, что раньше гоняли лишь бунтующих крестьян да разбойников, оказались на настоящей бойне и попросту запаниковали. «Сдавайтесь или умрите!» — крикнул Мирослав, при этом южан продолжали закидывать копьями и стрелами. Видя растущие потери, боевой дух южан пошатнулся. Некоторые побежали, некоторые побросали оружие и легли на землю, а кто-то решил сражаться до конца. Полетели зачарованные стрелы, магия, и полилась кровь. Докладываю, ранеными 34 человека, потерь нет, но двое в критическом состоянии. К сидящему на удобном кресле барону подбежал Николай. Мирослав был покрыт кровью врагов и невероятно устал. После уничтожения южан армия Феода прорвалась в город и вступила в бой с охраной Совета 6, точнее, Совета 5. Как оказалось, один из Совета решил встать на сторону барона и активно помогал изнутри, подкупив и организовав наемников. Что по пленным? 130 южан и 23 охранника-торговцев. Сами торговцы с людьми покинули город еще неделю назад, забрав с собой все самое ценное. На месте остались лишь их представители, которые уже схвачены. Хорошо, как наемники? Устало спросил барон. Добровольно разоружились, сейчас активно пьянствуют, празднуя победу. Дзынь. Раздался звук получения сообщения от системы. Прочитав название сообщения, Мирослав довольно улыбнулся и открыл карту. В порту большое белое здание, около 30 человек с оружием, половина из них южане-солдаты и несколько благородных, сказал барон, рассмотрев на карте скопление красных точек. Да, господин. Николай убежал собирать людей и ловить последних оставшихся в городе врагов. Наконец-то все завершилось. Пробормотал Мирослав и от спавшего с плеч груза ответственности моментально уснул. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу». Оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.